И наивный Вергилий 2000 лет назад тоже думал, что возвестил о рождении человека, а оказалось о сотворении Бога. Бедный Дамьян! Смерть настигла его, 20-летнего, в пагубной и никчемной войне. В сражении против своих же сограждан. Но он получил то, чего так страстно желал и к чему так долго стремился, и, может быть, нет на свете большего счастья.